Глава 14. Игорь. Быстрый анализ местности привел к неутешительным результатам. Божественные ароматы были делом рук вздорной бабенки соседки. Игорь, как какой-то мелкий хулиган, осторожно выглядывал над забором, боясь быть пойманным за подглядыванием. Увидит, опять начнет верещать и угрожать участковым. Вздорная и нервная девица. С участковым объясняться не хотелось. У него все официально, ничего не нарушал, но все равно будет неприятно. Да и зачем отвлекать наверняка очень занятого человека такими пустяками? Блогерша. Презрительно протянул, увидев, как девица суетится вокруг столика, переставляя раз 100 посуду и приседая с телефоном в руках. Игорь в целом спокойно относился к блогерам, сам свободное время которого было очень мало, смотрел видео и слушал подкасты. По финансам, по истории, что-то из науки. Все от уважаемых людей, добившихся в своей профессиональной деятельности успехов. Серьезные темы, серьезные обсуждения, а не вот эти вот кривляния на камеру, которые любит Маша. Про ноготочки и реснички и как найти богатого мужика. О, и где ухватить очередную шмоточку за 3 копейки, но чтобы не отличили от люкса. У него и тени сомнений не возникло, что склочная соседка относится ко вторым. Ну что она может делать серьезного? Да ничего. Тыкнула кнопочку на кофемашине, нарезала готовый пирог и теперь фоткает 100%. Но кофе пахнет потрясающе. Может, дамочка и готовить что-то умеет? Не сделала же огород чисто для красоты. Хотя и такое вполне возможно. Львиная доля блогеров строит из себя тех, кем и близко не являются. Игорь вздохнул. Ворчит, как старый пень. А ведь ему даже 40 еще нет. Но эта бабенка поднимает в его душе самое худшее. Да еще и приличный кофе у нее есть. И вот это просто выбесило. Пойти потребовать компенсацию за разбитый телефон. Проворчал он, осторожно отступая от забора. Мало ли, опять ведром кинет. Или чем потяжелее. Боже, как ее только терпит муж. Ничего удивительного, что она сейчас одна. Бедный мужик наверняка сбежал на работу в город, а эту оставил на даче, чтобы блогерствовала и мозги не выносила. Пятясь, он опять зацепился не то за кирпич, изображающий ограждение клумбы, не то за очередной сорняк и, взмахнув руками, снова приземлился на задницу. Тьфу ты, черт! Это было самое безобидное в потоке ругани. Осторожно встав, похромал в домик. Нет, не в магазин ему надо, а в травму. Дача — это, оказывается, зона повышенной опасности. Кряхтя опустился на диван. Здоровый мужик, а кряхтит, как старый дед. «Машка, если ты таким образом хотела меня извести, могла бы придумать не столь изощренный способ». Ворчливо проговорил. «Такое ощущение, что вы с Олегом сговорились от меня избавиться». Конечно, это была неправда, просто не очень хорошая мыслишка на нервной почве. Игорь попытался расслабиться, но проклятый старый диван впивался пружинами в самой нежной части тела. Но кто покупает такие неудобные и некачественные вещи? Ему было невдомек, что на дачу обычно свозится старое, сломанное и не очень нужное, но которое просто выкинуть жалко. Пролежав 10 минут, он совершенно не успокоился, а только еще больше разозлился. Но проклятое упрямство не давало признать себя проигравшим. «Так, включаем антикризис». Игорь перевернулся на бок и выругался, когда пружина впилась в бок. «Раз дамочка нормально устроилась, я тоже смогу. К черту стирку, просто куплю новое постельное». Что новое тоже нужно стирать, прежде чем застелить им кровать, ему в голову не пришло. Полежав и обдумав дальнейший план действий, Игорь сел и опять открыл ноут. Спасибо людям, создавшим карты и навигаторы. Жаль, просто нельзя сделать сюда заказ всего необходимого. В этой тьму тараканей такая опция не предусмотрена. Хотя, казалось бы, эта доставка есть даже на необитаемых островах. Обдумав, что нужно купить, Игорь отнес свои вещи в машину. Даже битой кружки здесь не оставит, с такими-то жителями. Может, это вон с яблоками, которая решит продать и эту древнюю стиралку, кто ее знает. От такой незамутненности торговки он был просто в шоке. Нет, ничего своего здесь оставлять нельзя. Тем более замок сломан, и его тоже нужно купить. А то так спать ляжет, и его вынесут. А в машине спать все-таки неудобно. Спина спасибо не скажет. Кривясь, когда наступал на левую ногу, он отнес все в машину. Оставалось открыть ворота. Игорь вытянул все засовы. Железо ужасно скрипело, лязгало и пачкало руки. Теперь нужно распахнуть эти воротины, чтобы пролез его внедорожник. Не хватило еще поцарапать любимую машину. И так еще непонятно, чем это, с позволения сказать, дорога обернется для подвески. Неужели так трудно хотя бы ямы засыпать? Куда смотрит мэр, председатель или кто тут всем этим безобразием руководит? Не без труда, такой-то матери и грохота, он пошире распахнул одну воротину. Дрын-дрын-нин-брын-брын. Мимо промчался дребезжащий и ревущий мотоцикл, за которым гнались местные псины. Чтобы себя не обрызгать, водитель заложил маневр и обрызгал из чудесной жирной лужи Игоря. «Да вы издеваетесь!» — прорычал Игорь. Его нервы сдали, и он от злости принялся пинать чертовы ржавые ворота, оглушая грохотом всю округу. Бам-бам-бам! Грохот распалял его еще больше. «Эй, может, хватит уже?» А вот и вздорная дамочка пожаловала. «Это вот она зря. Без тебя разберусь», — огрызнулся он. «Зачем пришла? То есть ты считаешь нормальным пинать железо, чтобы оно грохотало на всю округу?» Дамочка прожигала Метельского злым взглядом. «Может, меня это успокаивает?» — рявкнул он, опять пиная воротину. «Бамс! Так успокоительного выпей», — ядовито посоветовала ему дамочка. «Ты вообще себя видел? Свиньи точище». «Знаешь что?» Метельский взбесился так, как с ним бывает очень редко. Вскипел просто как чайник, у которого заела кнопку отключения. Он пошел к забору, дернув за собой воротину. Она с ужасающим лязгом грохнула вторую и противно поскрипела обратно. «Меня достало, ты и твоя осиновка, отвратительное место, дороги нет. Грязище, вместо дома какая-то хижина. Элементарных удобств нет. Магазина нет. Ни кофейни, ничего. Какую-то автолавку выдумали, и жители тут...» Он скривился. «Нос свой суют. Как в этой дыре жить вообще можно?» «А чего тебя сюда принесло?» — задала дамочка резонный вопрос. «Что, денег на приличный дом не нашлось?» «Да я могу все это захолустье купить!» — проорал Метельский. «Дыра! Ужасающая дыра!» «Надо было смотреть, куда несет», — съязвила дамочка. «Или тебя в поисковиках забанили?» «Умная очень, да?» Метельского несло. До скандалов он предпочитал не опускаться, тем более с женщинами. «Черепушка мозги не жмет?» «Ну, тебе точно не жмет». Дамочка еще повысила голос. «Мозгов у тебя точно только на пожрать и поорать. Ведешь себя как придурок». «Слушай, чего ты ко мне придолбалась?» Метельский подошел к забору очень близко. «Тебя мне только сегодня не хватало. Я из-за тебя штаны порвал и телефон разбил». «Да чего это из-за меня?» — возмутилась дамочка. «Потому что ты на меня грохнулась, образец грациозности», — ответил он. «Нет, пора это заканчивать и ехать в магазин, для начала переодевшись, и лучше, если в городишке будет прачечная, потому что стирать на вон той древности он не собирается». «А ты образец воспитанности», — фыркнула дамочка. «Орешь на девушку». «А ты не суйся под горячую руку». Метельский чувствовал, что еще минута, и он реально что-нибудь натворит. «Видишь, без тебя проблем по горло, я даже кофе нормально сегодня не пил. Идиоты малолетние обрызгали грязью. Какого они вообще за рулем? Ты вот участковым любишь грозить, вот и вызвала бы его, пусть разберется. Достала и ты, и осиновка твоя». «Так, свали в Москву», — ехидно посоветовала дамочка. «Там тебе и кофеин завались, и кофе хоть упейся, пока из ушей не польется». «Ой-ой-ой», — передразнил ее Метельский, но запал начал потихоньку стихать. Боже, до чего он докатился, грязный по уши, голодный, похож на оборванца, стоит и орет, как распоследняя истеричка. Ощущение непередаваемое, это уж точно. «Свали уже к себе, а?» Он указал правой рукой на хороший дом. «Я вот так уже задолбался», — приставил два пальца к своему горлу. «В этой чертовой хибаре нет нифига. Я хотел поехать в магазин, а мне теперь переодеться не во что. Я нормально не ел со вчерашнего вечера. Какая-то бурда, три в одном и мерзкие сырые сушки. И тут еще ты. И так день говно, так что не дергай нервы». «Все плохо, я поняла». Дамочка тоже немного сбавила тон, но продолжала смотреть пронизывающим взглядом. Но так и не уловила сути. «Ты в Осиновку зачем приехал, раз такой крутой и можешь купить всю округу?» Чем тебе пятизвездочный курорт не устроил? Ну или хотя бы московские спа для VIP-ов?» «Да поспорил я», — признался Метельский, сунув руки в карманы, поднял взгляд к небу. «Да ладно», — ошарашенно спросила дамочка. «На Осиновку?» «Не совсем», — нахмурился Метельский. «Замом забили, что я 2 месяца не буду дергаться насчет работы и что месяц проторчу здесь. Маша, моя секретарша, родственница хозяев этой халупы, ну и организовала все. Она-то поедет на Мальдивы на 3 недели». Он сам не знал, зачем все выкладывает этой вздорной бабенке. Видать, накипело так, что держать в себе сил уже не было. «Да ладно!» — хохотнув, протянула она. «Молодец, Машка. Немного помню ее. Летит она за твой счет?» Широко улыбаясь, спросила. «За наш с Олегом», — поправил ее Метельский. Дамочка в изумлении подняла брови. Ее глаза стали круглыми от непритворного удивления. Бросила взгляд на домик, потом на него, снова на домик, на внедорожник, на него. И расхохоталась. Искренне, звонко, очень мелодично. У стервозной бабенки оказался очень красивый смех. Игорь поймал себя на мысли, что разглядывает дамочку как женщину. И довольно привлекательную. Чуть вздернутый нос показывал, что пластику не делала. Пухловатые, но в меру губы, высокие скулы, красивый изгиб темных бровей. На лице незаметны следы макияжа, а вот волосы покрашены наверняка. И ей идет. Никакой укладки, просто собрала в хвост. То есть дамочка явно не собиралась производить на него впечатление, иначе бы не оделась в теплую непонятную спортивную кофту. «Не смешно», — зло проворчал он. Еще не хватало запасть на эту стервозу. «Но почему же?» — дамочка продолжала широко улыбаться. «Очень даже. Офигительная история о том, как Маша ловко вас провела. Еще и деньги ты за это заплатил». И снова залилась смехом. «Все, до свидания», — не выдержал Метельский. «Мне надо в магазин, я уже даже не есть, я жрать хочу». «О!» — дамочка посмотрела на него смеющимися глазами, зелеными, как весенняя зелень, и такими же глубокими. «Предлагаю чейндж. Ты мне рассказываешь всю эту офигительную историю, а я тебя кормлю».